Глава 13. Вика. Я смотрю на него в полном неверии. Он же не серьезно. Это же шутка, правда? Его слова, словно ядовитые змеи, впились в сердце, высасывая остатки тепла. Собственность? Дрянь? А он тогда кто? «На колени? Ты кто такой?» — говорю в запале. Меня просто трясет, но я прекрасно понимаю, что сейчас нужно обуздать эмоции. Давай завтра поговорим. Раян, ты сейчас на эмоциях, не понимаешь, что говоришь. Он улыбается, и от этой улыбки мне становится не по себе. Чувствую, что от него пахнет алкоголем. Сколько он выпил? Это ты не понимаешь, о чем говоришь, Вика. Тянет мое имя. Для тебя завтра может не наступить, если я так решу. Ты... Я не успеваю договорить. Он сжимает мое горло. Не сильно, но ощутимо. Я тут же начинаю паниковать. Когда кто-то проявляет ко мне агрессию или физическую силу, я теряюсь. Я слишком хорошо помню кулаки отца. Мне нужно сбросить напряжение, а ты ляжешь на кровать и разведешь ноги в стороны, как хорошая девочка. Отец долго болел? Сколько у тебя мужика не было? Или трахалась с кем-то из работников? «Перестань!» — хриплю я. В глубине души, той части, где я все еще верю в добро, я не верю, что Раян причинит мне вред. Но в его глазах я вижу другое. Мы только начали, малышка. Свободной рукой он стягивает халат с моих плеч. Боже, это похоже на жуткий кошмар. Пожалуйста, пусть я проснусь. Тело дрожит, хочется закричать, но голос пропал. Я не могу пошевелиться. Я закрываю глаза, а в следующее мгновение оказываюсь на кровати. Халат улетел на пол, а Раян навис надо мной. «Хорошая девочка», — говорит. И тогда внутри меня что-то щелкает. Я не сдамся. Я начинаю бороться. Я дерусь, царапаюсь, кусаюсь и кричу. Так громко, как только могу. «Нет! Нет! Помогите!» Сквозь шум в голове слышу, как кто-то выбил дверь, и в следующую секунду вес Раяна пропадает с меня. Я пытаюсь скатиться с кровати. Получается все не с первого раза. Тело отказывается подчиняться. Я кутаюсь в покрывало, падаю и отползаю к стене. На помощь пришел Эмин, мой верный защитник. «Ты как посмел ее трогать, ублюдок?» — кричит охранник. «Да я тебя!» Они начали драться. Это было страшно. Несколько ударов сердца, казалось, что силы на равных. Удары сыпались градом, воздух гудел от напряжения тестостерона. Но Раян — профессиональный спортсмен. Я с ужасом наблюдала, как он, словно машина, холодно и расчетливо наносит удары. Эмин защищался, ставил блоки, но силы были неравны. А Раян... Такое чувство, что он играл с охранником, как зверь играет со своей добычей. Я чувствовала, что должно произойти что-то плохое. Я не могла оторваться от этой кровавой сцены. В какой-то момент Эмин устал, и Рай с улыбкой психопата обрушил на мужчину град из сокрушительных ударов. Челюсть, солнечное сплетение, висок. Три удара, и тело обмякло. Рухнула на пол, как подкошенная. Я снова закричала, потому что видела, что Иманов не собирается останавливаться. Он хочет добить Эмина. Я бросилась на защиту охранника. Я не придумала ничего лучше, чем броситься Раяну на шею. Я обняла его так крепко, как только могла. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо! Умоляю тебя, перестань! Рай, прошу тебя! Я сделаю все, что ты хочешь! Пожалуйста!» Слезы катились по щекам. Я захлебывалась рыданиями. Я чувствовала волны сокрушительной энергетики, исходившие от мужчины. Чувствовала удары его сердца, то, как его трясет. Раян молчал. Эта тишина была страшнее любых криков. В ней чувствовалась борьба, бушующий внутри него шторм. Его пальцы на моей талии сжимались все сильнее, боль становилась почти невыносимой, но я не смела шевельнуться. Боялась разрушить это хрупкое равновесие, боялась, что он оттолкнет меня и убьет Эмина. «Ты с ним спала?» — глухо спросил. «Что?» Он отошел от меня. Я прижала покрывало к груди. «Трахалась с этим ублюдком?» — кивает на охранника. «Нет, нет, никогда!» «Хорошо. Завтра утром я улетаю обратно. В 8 будь в аэропорту». С этими словами он уходит. Как только он вышел, я бросаюсь к Эмину. «Господи, Боже!» — рыдаю над ним. У меня руки трясутся, пока пытаюсь проверить его пульс. Есть. Живой. Я всхлипываю и бросаюсь к шкафу, надеваю на себя первую попавшуюся сорочку. «Сейчас, сейчас, потерпи!» — говорю. А сама сбегаю вниз по ступеням, открываю входную дверь и босиком бегу к дому охраны. «Помогите! Быстрее!» Эмину вызвали врача и вынесли из дома. Он приходил в себя и отключался. Меня так трясло, что я налила себе вина в надежде, что алкоголь хоть немного расслабит. Куда катится моя жизнь? Как вообще все это могло случиться? Раян действительно взял бы меня силой? Может, я дура, тупая идиотка, но даже после всего мне кажется, что он не причинил мне боли. Но его слова... Взгляд, действия говорили о другом. Я раз за разом прокручивала в голове каждый момент. В нем говорила обида и злость. Я это понимаю, но сколько боли он сделал мне. Разве я заслужила? Я хотела быть достойной, но этот противный голос внутри шепчет, что я все это заслужила. Я мразь, я сука. Я подставила сестру, не смогла сохранить тайну мужа, хотела сбежать с его сыном. Я чувствовала себя потерянной, растерянной. Мир вокруг казался хрупким, ненастоящим, словно тонкий лед, по которому я иду, рискуя в любой момент провалиться в ледяную бездну. Почему жить так тяжело? Я захожу в гостиную и кутаюсь в теплый вязаный кардиган. Сажусь в кресло и чувствую, что что-то в кармане. Достаю тот самый конверт, который оставил Раян. В нем послание от Алима. Я вставляю флешку в телевизор, и на экране появляется лицо моего покойного мужа.